Глава 5. Ключ. Эх, как-то у Нейта Диаза, профессионального бойца ММА, спросили: «Скажите, ваше курение не мешает вашей профкарьере в октагоне?» И на это он ответил так: «Мне кажется, моя карьера в октагоне мешает моему курению». Курение, как и употребление алкоголя, я не приветствовал в принципе. Но что ответить на вопрос, сколько правды можно выдать, да и нужна ли она эта правда? Обесценю-ка я его интерес, сбросив вопрос в яму с юмором. Будь моя воля, я бы просто боролся, но родине нужны не только рукастые, но и головастые. А чем занимаешься конкретно? А чем я конкретно занимаюсь, мне расскажут хмурые цифры. Я-то в этой теме не бум-бум. Все-таки я больше сильный, чем умный. И снова надо уходить от вопроса. Коротко. Меня в первый день спросили, сильные техники есть? Ну, я ответил, что да. С тех пор таскаю станки с этажа на этаж. Так бы и сказал, что засекречено, — улыбнулся сэмпай. А что у нас в стране не засекречено? Заговорчески, с изрядной нотой юмора произнес я, чуть пригнувшись над столом. Сэмпай, наконец, разлил чай из заварника по стаканам. Значит, в понедельник ты к нам приходишь. Я взял горячий напиток, почувствовав, что все идет хорошо. Надо будет описать весь разговор в рапорте, заодно попросить инструкций. Далее болтали ни о чем. О турнирах, об интересных спортсменах, о мыслях, что дальше. И в этот разговор сэмпай вплел вопрос о моем отношении к деньгам и дополнительному заработку. А я сказал, что одно время подрабатывал на фабрике упаковщиком, но труд оказался тяжелее, чем за него платили. Тем самым я высказал ему свой интерес к легким деньгам. И я тут же получил приглашение на завтра просто потусить вместе. Ответил я уклончиво, мол, было бы хорошо, но не уверен, что смогу. И, поблагодарив за приглашение, я откланялся, тепло и дружелюбно пожав всем руки. Это был очень и очень насыщенный день. Я возвращался домой уставшим почти тем же путем, что и приехал, однако обратно я уже платил за билет. Войдя домой, я первым делом скинул с себя все, помылся, прополоскал спортивный костюм в теплой воде от пыли и грязи, в который был после приключений под цирком и сидения с сниферами почти что на земле. Повесив его в коридоре на бельевую веревку, я вынул из кармана накладной нос и пошел к столу, достав листок бумаги с ручкой, принялся писать рапорт о проделанной работе. Нос был положен перед собой как трофей на память. Жалко, на нем не было автографа Попова. Рапорт, в котором я постарался подробнее описать все общение с функционерами преступной группы, я начал с фразы. Произведено знакомство с Коброй, в частности, с сэмпаем, бойцом и Тулой. Ко мне проявили интерес в двух плоскостях. Моя профдеятельность в закрытом городе как младшего научного сотрудника и меня как спортсмена-дзюдоиста. Был приглашен на воскресенье к ним в зал просто провести время. В частности, разговор был следующий. А далее я изложил наши диалоги, в том числе те, что не показались мне важными, но что не кажется важным мне, то может нести какой-то смысл для цифр. Ну, вроде ничего не упустил. Если возникнут вопросы, позвонят. Я посмотрел на телефон в прихожей и, свернув листок пополам, вышел в коридор, прямо в трусах и тапках, и пошел к ящику. Опустив листок в ящик, с чувством выполненного долга уже собирался идти домой, как, рванувший порыв ветра через коридор и мою комнату, пробежался по всему телу, а сверху донеслось предательское «клац». Гоня от себя плохие мысли, я поднялся наверх. Так и есть. Дверь в мою конспиративную квартиру оказалась закрытой. «Отлично», — подумал я, подергав ручку. «Можно, конечно, вынести дверь с плеча, но тогда придется чинить замок и спать в незакрытом помещении. Можно залезть через окно. Его я оставлял открытым, но вряд ли это будет легкой прогулкой, как на этаж Кармену». Я слегка приложился к двери плечом. «Если вы квартирный вор, то самый странный из них», — донеслось сзади. Я обернулся. Светлые волосы падали на ее покрытые синей тканью плечи. На ней было пестрое платье в белый цветочек с юбкой ниже колен. Она была молода, чуть старше меня, и, приоткрыв дверь, наблюдала за мной. В ее правой руке разместился железный чайник, явно только что закипевший и парящий от внутренней температуры. Голубые глаза, алые губы с опущенными краешками, маленькие ушки почти без мочек, тонкая шея и высокая грудь, словно девушка переносила под одеждой две половинки грейпфрута. А я в трусах и тапках. «Отлично», — снова подумал я, но произнес другое, с усилием подняв взгляд с ее груди в цветочек на голубые глаза под тонкими линиями каштановых бровей. «К сожалению, я не вор, иначе был бы инструмент», — выдохнул я. «Я вас раньше не видела». «Вы кто, дядя Ваня?» «Племянник», — выдохнул я. «Саша меня зовут». «Мария, живу по соседству», — ответила она. «Что планируешь делать?» «У меня окно открыто. Вот собираюсь с духом пойти лезть снизу». «Пойдемте, от меня лезть ближе», — произнесла она и, смерив меня еще одним взглядом, удалилась в квартиру, оставив дверь открытой. И от ее взгляда в моей голове пронеслись мысли, от самых смелых до самых поверхностных. Знакомство с Марией было приятной точкой для этого безумного дня. Войдя в ее квартиру, я заметил, что тут все убрано и пахнет чуть ли не хлоркой. Мебель не потрепана, а в таком же, как у меня, шкафу стоит сервиз, белый в синий горошек. И на подоконниках нет привычных для девушек цветов. Мария прошла в комнату и открыла окно, отодвинув сиреневую штору с белой тюлью в сторону, пропуская меня к окну. «Я в тапочках, а на подоконник. Ничего?» — спросил я ее. «Ничего. Будьте аккуратны. Кирпич старый, может обломиться», — произнесла она. Я не сразу понял, о чем она, пока не вылез на подоконник. Вставать с внешней стороны стены можно было только на горизонтальную выпуклость шириной в пол кирпича, который, как и сказала Маша, кое-где был выломан, обнажая красную внутреннюю часть, скрываемую за желтой облицовкой дома. «Если я не вернусь, считайте меня коммунистом», — проговорил я, ступая на выступ. «Ага. Желаю сохранить такое же чувство юмора на протяжении всего вашего путешествия», — произнесла она. Был ли это сарказм или нет, не знаю. Но шаг за шагом я прижимался к стене дома, проверяя каждый кирпич на прочность. А тем временем до моего окна оставалось метра два. «Чё, муж застукал?» — спросил кто-то снизу вдруг. Я посмотрел вниз и увидел двух алкашей неопределенного возраста с профессиональным, почти режиссерским интересом, наблюдавших за моим рискованным шествием, словно оценивая импровизированный уличный спектакль. Первый был воплощением всего падшего. Землистое лицо в паутине лопнувших капилляров, безумно блестящие глаза, редкие волосы торчком, как сбитый парик. Его драный, когда-то темный пиджак, висел мешком, украшенный бутафорской или не очень медалью. А широкая жестикуляция руки, сжимавшей плоскую бутылку с мутным содержимым, напоминала патетические жесты со сцены. Рядом суетился второй, живая карикатура на эстрадного конферансье. Худой, со впалыми щеками, клоунской мимикой и криво повязанной грязной бабочкой на застиранной клетчатой рубахе. Они идеально дополняли друг друга, превращая их пьяные замечания мне в целый диалог. Двое стояли на грязном асфальте, как на невидимой сцене, а бутылка в руке первого казалась не источником забытья, а реквизитом короля Лира в декорациях городского двора. «Наркологи рекомендуют так стресс снимать. Попробуйте вместо бухла», — огрызнулся я. «Так мы не наркоманы. Это вам, наверное, надо героиновым», — отшутился в ответ тот первый, кто шутил про мужа. «Да не, это он Прометея изображает. Сейчас вот прилетит орел и будет клевать его печень», — подхватил второй. «Но хуже. Хуже, если какая-нибудь птица попробует его червяка своим птенцам унести. Король-то, обращу ваше внимание, почти голый», — предположил первый. «Гляди, как проветривает. Он наверняка сам этого хочет», — подхватил второй. «А может, у него белочка?» — предположил первый. «А может, у него не просто белочка, а та, которая ищет свое мохнатое дупло», — поддержал второй. «Чтобы его орешки туда унести», — добил шутку первый. «Э, дебилы, я сейчас прыгну и по шеям вам раздам», — повысил я тон на идиотов. И в этот самый момент первый рухнул на колени, воскликнув: «Не прыгай, парень, ты еще так молод!» «Лично он полетит прямо на солнце», — поддержал его второй, хлопнув первого по плечу. «Борис Аркадьевич, Семен Анатольевич, ну имейте совесть, у парня ключи в квартире закрылись, а вы свои театральные шутки отрабатываете», — появилась в окне Мария и окликнула алкаши. «Мария Алексеевна, а что нам еще делать? Проклятая диктатура душит творческого человека», — высказался первый, узнав Марию. «Вас алкашка душит, стендаперы херовы», — огрызнулся я и пошел дальше. «Гнев — это уже одна из фаз принятия», — проговорил первый. «Молодой человек, вы должны осознать, что вы алкоголик, и признаться в этом в первую очередь самому себе. Как вас зовут?» И, не дожидаясь очередного моего рыка, продолжил: «Скажите, всем привет, я Константин, и я алкоголик». «Здравствуйте, Константин», — кивнул второй, и они вместе зачем-то начали хлопать. «Вот где настоящие клоуны, а Олег Попов там один вкалывает», — подумал я, больше не обращая внимания на пассажи алконавтов. Наконец я добрался до окна, влез в него и, вздохнув, на мгновение приведя дух, бегом кинулся в коридор, достал из сумки брюки и рубаху, на ходу надевая обувь. В этот раз ключ был взят с собой, но также я заскочил в туалет, и, взяв оттуда нательное полотенце, я свернул его в плотный канат. Бегом слетев по лестнице на первый этаж, я выскочил из подъезда. «Товарищи артисты!» — обратился я к стоящим под моим окном алкашам. «Вот ваши аплодисменты!» Широко замахнувшись, я залепил полотенцем по спине первого, потом второго и продолжал так, пока стендаперы не обратились в бегство. И все это — крики боли и оханье от каждого ожога полотенцем. «Александр!» — воскликнула Мария сверху. «Прекратите хулиганить! Своей поркой вы попадаете прямиком на их этаж развития!» «Я попрошу не обобщать!» — воскликнул бегущий от меня алканавт и схлопотал обжигающий удар по ягодичным мышцам. «Таких алкашей!» — подбодрила меня какая-то бабушка, выходившая из первого подъезда. «Житья от них нет! Тоже мне, артисты!» «Да в милицию их всех троих сдать!» — донеслось из дома напротив. Ну, как бы люди не меняются. Другое дело, что в моем времени еще бы на телефон снимали. И, прекратив преследование, видя, что артисты, держась за бока, удаляются за угол, я потопал домой, попутно разворачивая полотенце в привычный для него плоский и безопасный вид. Пройдя мимо ящика, я еще раз посмотрел на средства связи. Жаль, гитару сюда не взял, практиковался бы. Поднявшись наверх, я заметил, что дверь Машиной квартиры закрыта, и, открыв свою, вошел внутрь. Красивые соседки — это хорошо, но командировка в другой город — еще не повод терять ключи от нравственности. Переключить голову я решил музыкой. Закрыв глаза, пробежался подушечкой указательного пальца по стопке винила, выбрав совершенно случайную пластинку. В моих руках оказался Александр Градский. «Русские песни», сюита на темы народных песен. Пластинка была выполнена в светлых тонах, словно мазками по холсту кто-то создавал градиент. Алый, оранжевый снизу, желтовато-золотой в центре, а сверху какой-то персиковый. «О, Градский!» — подумал я, поставил пластинку и включил проигрыватель. Перевернув обложку на другую сторону, я увидел, что среди названий не было известных мне песен «Жил-был я» и «Как молоды мы были». Послушав сюиту, я отказался от этого решения. Слишком уж сумбурно мне показалось. Вторым выбором стало поставить «Незнайку путешественника» Николая Носова. «О, антиутопия!» — подумалось мне, и я включил ее фоном. Вечер субботы, что может быть лучше, чем принять душ или даже ванну и завалиться спать? Но надо было поесть. Эх, для таких дел пригодилась бы какая-нибудь кафешка, но я абсолютно не знаю Саратов. И, вырубив Незнайку, я без задней мысли пошел к Марии, постучав в деревянную дверь, услышал сквозь полотно вопрос «Кто там?». Глазка у Марии не было, а вот у меня в двери был. «Маш, это Александр, ваш сосед», — начал я. «Слушаю вас, Саша», — отозвалась она из-за двери, не открывая. «Я тут человек новый, и вы мне так помогли с дверью. Я бы хотел вас пригласить поужинать, только не знаю куда. Вы не подумайте, я просто не успел ничего сготовить, и цель ужина — только ужин». «Спасибо, что конкретизировали, мистер, бегающий за пьяницами с полотенцем. Столовая на соседней улице, если идти направо, а потом снова направо. Приятного аппетита». «Спасибо», — кивнул я закрытой двери. Никакой обиды на отказ не было, потому что не было никаких ожиданий от ужина. Это может быть странным, но иногда ужинают ради еды, а компанию зовут ради компании. И я пошел в столовую, спокойно там поел и вернулся домой, а когда снял обувь, вдруг раздался звонок, будто телефон ждал именно моего прибытия. Трель была резкой, настойчивой, режущей тишину квартиры. Я взглянул на белый дисковый аппарат в прихожей и, подойдя, поднял трубку. Холодный пластмассовый край прижался к уху. «Алло?» — спросил я. «Саша?» Голос был низким, чуть хрипловатым, без эмоций. Его я узнал сразу. Звонил Никита Сергеевич, которому я дал прозвище Хрущев. «Я», — произнес я. «Слушай внимательно. Завтра к Обри не ходи». Фраза прозвучала как приговор без права обжалования. В трубке послышался легкий шум, будто ветер гулял где-то рядом с телефонной будкой, откуда звонил Хрущев. Хотя, скорее всего, это были специальные помехи. Не будет же сотрудник реально звонить из будки за 2 копейки. «Понял. Могу я уточнить, почему?» — спросил я. «Они назначили встречу, потому что не понимают твоей ценности для их группы. Эти сутки — это время на их связь с кураторами. А завтра вечером они могут попытаться повязать тебя кровью. Возьмут на задачу, где на тебя повесят грязную работу, после чего ты уже не сможешь не сотрудничать с ними и станешь предоставлять всю секретную информацию, какой будешь иметь доступ, даже бесплатно». «А если я откажусь от грязной работы?» — спросил я. «Тогда твоя миссия будет завершена. Они попытаются тебя ликвидировать, и группу придется брать. А крупная рыба снова уйдет в подполье без нужных нам червяков в ее поганом животе». «Понял», — выдавил я. В горле пересохло. «Какие мои дальнейшие действия?» «Абстрагируйся. Полностью. Будто тебя и не было. Не отдыхай с ними, не приходи на уединенные встречи, не соглашайся на посиделки». Голос Хрущева стал еще жестче. «А к вечеру понедельника мы подготовим для тебя всю информацию, которую ты сможешь им втюхать. Завтра будут готовы для тебя документы для въезда в город. Добираться будешь сам, ежедневно. Инструкции жди через ящик, проверяй его 2 раза в сутки, утром и вечером. Инструктаж получишь уже тут, на месте. Поймешь, в какой именно отрасли ты, Саша, владеешь секретами и гостайной». От его слов по спине пробежал холодок. Не просто младший научный сотрудник из закрытого города. Конкретная отрасль. Конкретные секреты, которыми должен заинтересоваться враг. «Понял», — повторил я, уже осознавая тяжесть предстоящего. Трубку повесили. Я тоже медленно положил трубку. Звонок оборвался так же внезапно, как и начался. Тишина квартиры снова сгустилась, но теперь она была другой, насыщенный ожиданием дальнейшего инструктажа. Видимо, задачи мои менялись по мере развития событий. С внедрением в банду было решено не торопиться или вообще отказаться. Но мне же лучше. Взгляд упал на влажные полотенца, небрежно брошенные на спинку стула после сегодняшней порки. Итоги этого дня были ироничны. Цирк, ниферы, кобра, захлопнувшаяся дверь и красивая соседка за стенкой, которая явно не спешит идти на контакт. И одиночество агента в чужом городе. Я прошел в комнату, погасил свет, сел на кровать. Скрипнули пружины. Завтра вынужден выходной. День ожидания и выверенного бездействия. А в понедельник... понедельник все начнется по-настоящему. Секреты, тайны и зал дзюдо, где нужно будет играть уже выученную роль. Оставалось ждать и стараться не думать о том, как Кобра могла бы меня завтра сделать частью своей команды, если бы я пошел к ним. Спать не хотелось, но надо было. Завтра — последний день тишины. Понедельник — день истины. И все-таки нужно посетить цирк. До меня вдруг дошло, зачем на этой квартире такая подборка книг и пластинок.